Глава первая. «Я дома!» Бросаю ключи на столик в прихожей и со стоном разуваюсь. «Какой тяжелый день!» Чувствую себя совершенно разбитой. Сейчас бы забраться в горячую ванну, а потом нырнуть в теплые объятия моего сексуального мужа. Идеальный вечер. Стоп! А это что еще за звуки? Из ванной доносится ритмичная музыка. Плюнув на усталость, на цыпочках крадусь к двери и приоткрываю ее. Меня резко бросает в жар от увиденного. Мой муж выписывает зажигательные пируэты перед зеркалом. На нем только крохотное полотенце, едва прикрывающее самое ценное. Боже, как он сексуален! Весь такой разгоряченный, мускулистый. Невольно облизываю пересохшие губы, пожирая взглядом его тело. Капельки влаги стекают по напряженным мышцам, очерчивая каждый идеальный изгиб. Кубики на прессе так и манят провести по ним пальчиками. А бицепсы — это же просто монолит, а не руки. Я бы с удовольствием оседлала эти узкие бедра прямо сейчас. Так, Ксю, соберись. Чего это он удумал вообще? Хотя, надо признать, танцует он впечатляюще. Профессионалам впору позавидовать. Вон как рулит бедрами, покачивает идеальной задницей. Ох, мамочки, жарко-то как стало. Кажется, мне срочно нужен холодный душ. Тем временем Женя, не подозревая, что за ним наблюдают, продолжает зажигать, делает финальное сексуальное па и... Вот это номер! У него слетает полотенце, открывая моему взору абсолютно все. Охренеть можно! Не удержавшись, хихикаю в кулачок, но тут же прикрываю рот ладошкой. Поздно. Муж резко оборачивается на звук и застывает с растерянной улыбкой. Я делаю шаг вперед, чувствуя, как щеки заливает румянец. «Это что сейчас было? Не знала, что ты так умеешь?» «Ксюша, ты давно там стоишь? Блин, я это... Ну, в общем, я просто прикалывался». Мямлит он. Не успеваю и глазом моргнуть, как оказываюсь прижата к его разгоряченному телу. Тону в жарких объятиях, млею от прикосновений сильных рук. «Какой же он все-таки безупречный!» «Если честно, я тут кое-что придумал. Сюрприз! На нашу годовщину репетировал!» Шепчет Женя, покрывая мою шею короткими поцелуями. «Какой еще сюрприз?» Судорожно выдыхаю я. В ответ получаю страстный, глубокий, совершенно упомрачительный поцелуй. Когда он, наконец, отстраняется, еле перевожу дыхание. «Ну вот, а ты все испортила. Эх, я так старался, понимаешь? Хотел удивить». Наигранно дуется муж. «Ой, прости, я правда не специально. Давай я исправлюсь. Организую романтический ужин при свечах и исполню все твои желания. Любые, слышишь? Вообще все». С намеком провожу пальцем по его накачанной груди, стирая капельки воды. И тут этот парень-танцвач смотрит на часы и качает головой. «Совсем забыл. У меня же важная встреча через час. По работе с боссом. Новые идеи хотел обсудить, тренировки всякие». «Что? Я тут, понимаешь, вся такая разгоряченная, а он на встрече собрался?» Хочу возмутиться, но не успеваю. Женя обнимает меня и проникновенно говорит. «Ты только не обижайся, зай. Я мигом смотаюсь туда-обратно. А потом такое устрою, закачаешься. Фейерверк в трусиках, гарантирую». Подмигивает он. «Будешь в невероятном восторге, обещаю». Дарит еще один головокружительный поцелуй, от которого темнеет в глазах. И, подхватив с вешалки пиджак, подмигнув на прощание, стремительно испаряется за дверью. А я стою, глядя любимому вслед, и мечтательно улыбаюсь. В голове сладкий туман. Губы горят от поцелуев, между ног предательски ноет. Вот ведь лис хитрый, умеет заинтриговать. Ладно, подожду твоих сюрпризов. Это того стоит. Бреду к комоду, на котором лежит сумка с телефоном, и разочарованно вздыхаю. Блин, а так хотелось провести этот вечер только с мужем, вдвоем, без друзей, подруг, боссов и прочих помех. Набираю номер Яны. Виновато говорю. «Слушай, я тут передумала. Все-таки приеду к тебе на девичник. Женя по делам умотал, а одной дома скучать неохота». Подруга радостно взвизгивает в трубку. «Ксю, вот что ты за человек такой? Я тебя так и не смогла уболтать вчера, а ты взяла и передумала в последний момент. Скоро буду. Жди». Бросаю напоследок и кладу трубку. «А что? Вечер пятницы, конец тяжелой трудовой недели. Имею право расслабиться в компании подружек и бокала вина. Тем более, Женьки все равно дома нет». Улыбаюсь своим мыслям и решительно распахиваю шкаф. Пора-пора выбирать платье для девичника и срочно сменить трусики, а то эти уже насквозь промокли от удивительных выкрутасов муженька. Надеюсь, у подруг будет не менее горячо, чем только что в моей ванной.